Глава 4. Черный байк мчал по полночным улицам притихшей сонной Москвы. Гроза погремела и отошла, оставив после себя блестящие от влаги скользкие улицы и режущий ноздри запах озона, смешанный с нотами мокрой пыли и отцветающей в парках сирени. Грик вернулся к гостинице «Ленинградская», вслушался в нарастающий панический гул. Чьи-то крики и стоны, сирены скорой и истошный вой полицейских машин. Слух музыканта уловил и другое. Четкую работу парней из бюро, пары нехитрых формул, усыпивших и постояльцев, и не в меру любопытный персонал отеля. Припозднились гардемарины, не тех полночи ловили на дремотных московских улицах. Интересно, где же вы были, когда кланы планировали торжество, когда выбирали темную мощь гостиницы для подписания тройного союза? Теперь поздно, опустела бальная зала. Нет здесь Кондашовых и Гордонов нет. Сыграна кровавая свадьба. Грик невольно напел «В пещере», тихонечко про себя, отбивая языком по небу ритм. Бывают же такие ночи. Судьба играет против тебя, заманивает в ловушку, подставляет перед изнанкой Москвы, но вместо гибели и позора ты получаешь все. Столько лет безнадежных поисков, пыль архивов, сотни смертей, отчаяние, разъевшее сердце, утопившее его в чужой крови. Не увлекайся, Грик, не теперь. Не верь в появившийся шанс на спасение. Не ведись на болотные огни надежды. Просто карты сегодня оцарапали щеку, но до этого легли щедрым веером, и в прикупе упали в руку два джокера, созвучие и талисман. Байк прорезал Москву, как слоеный пирог, с хрустом ломая бульвары и улицы, вспарывая мост через ленту реки. Воздух – вязкий черничный джем. Ночное солнце, ломтик цуката, лимонная цедра с ванилью, Горьковский парк, нескучный сад, вкусная аура, тление от могил Донского монастыря. Воронцов припарковался в привычном месте, коротким движением изящных пальцев с подсвеченными алым ногтями укрыл чопер от любопытных глаз. Прошелся пешком, огибая лужи, наслаждаясь мирной прогулкой. Легко вспрыгнул на монастырскую стену, схожей с хищной стремительной птицей. Прислушался к тишине. Девочка из метро в безопасности. Пусть он отдал ее врагам, но лучшую защиту сложно найти. Ее цепко держит лицевой мир со всеми проблемами и неудачами. Но скрипачка чувствует музыку сущего, людей, предметов, явлений. В шипах девочки запуталась птица, умирает с пронзенным сердцем и поет кровавую песню. Кто-то пытался ее уберечь, спрятать изнаночные петли души, а они пробивают ткань жизни, выворачивают наизнанку. Не зря Кондашов так завелся, и Фролова ждет интересная ночь. Но бюро не выдаст скрипачку. Она первая, кто расслышал Грига, вписала собственные дерзкие ноты в творимую им мелодию. За столько лет холода и одиночества нашлась созвучная ему душа. Григ кратко вздохнул, нахмурился, довольно лирических отступлений. День завершен, на задворках ночи уже чувствуется рассвет, кровавый, как вскрытое горло. Тройной союз заключен. Пора держать ответ пред главой. Он спрыгнул со стены и очутился под узорчатым двойным окном, чуждым Донскому монастырю. Возле памятной таблички, пояснявшей невеждам, что наличники сняты с Сухаревой башни. То немногое, что осталось от дома, от былой мощи ордена Субаш. Зыбкое марево окутало Грига, будто растащило на молекулы тела. Миг, и под монастырской стеной остался лишь отзвук мелодии, похожий на гул рассерженных ос. Нервы сдали, и я расплакалась, совершенно по-детски сорвавшись. Меня снова догнал липкий страх, накрыло ощущение близкой смерти. От того, что погиб талантливый парень, спевший на свадьбе арию демона, сделалось так тоскливо, будто он умер из-за меня. Подставился под пули, закрыл от кинжалов, принял удар, предназначенный мне, если бы не Грик Воронцов. Называйте его кем хотите, гадом, бедствием, холодной тварью, а он спас меня, слышите вы? Не хотел, но вывез в безопасное место. В прорвавшей все барьеры истерике я кричала этот вздор в лицо Фролову. Давясь слезами, вспоминала девиц, ждавших меня в коридоре. Если бы не Грик, где бы я была? Ублажала Петра Ивановича? Поиграла бы на скрипочке, покричала в койке, захлебываясь болью и унижением, а потом, как несчастный Ерохин, сорвалась со смотровой площадки гостиницы? Говорите, что хотите, плевать. Агитируйте, умоляйте одуматься. Называйте демоном во плоти, этот человек мой ангел-хранитель. И я верю ему, уяснили, Фролов? Может, у нас таблеточки есть? Озабоченно бормотал Вадим Никанорыч, роясь в какой-то коробке. Конкретно накрыло барышню, жаль. Надеялся на конструктив. Ну же, звезда небесная, немедленно прекратите рыдать. Почему Григорий оказался на свадьбе? Он же не камикадзе Аля, и из одной симпатии к вам не сунулся бы в этот гадюшник. Он и не должен был. Всхлипнула я, отпихивая Обухова с пачкой салфеток. Ждали Тамару, сестру Воронцова. «Ого!» – как-то хищно оживился Фролов. «Вы и про Тами знаете? Алло, у вас 9 жизней? Зовете Тами по имени. Не боитесь с ней встретиться в полночный час и проверить душу на прочность? Как услышала, так и зову». Я вяло огрызнулась и шмыгнула носом. Стало немного легче, все-таки... Есть польза в женской истерике, а то слишком много эмоций скопилось, и хоть бы одна положительная. Можно мне еще чаю? Обухов вышел с чайником, а Фролов снова подсунул конфету. За одну не слишком долгую ночь я умяла недельную норму сладкого. Ну и фиг с ним. Для кого мне беречь фигуру? Кому я нужна, кроме чудовищ? Воронцова приезжала на церемонию, чтобы подписать ваш дурацкий союз. Я швырнула фантиком во Фролова, как подруга невесты. Наверное, я предавала Грига, выдавала что-то не слишком приятное, какую-то мрачную семейную тайну. Но он сдал меня как ненужную вещь, передоверил агентству. Мысли путались, спотыкались, цеплялись друг за дружку, глаза слипались. У меня не осталось сил. Я так устала, словно жизнь забирали, выцеживали по капле, и скоро сосуд опустеет. Мне хотелось выложить все, что знаю, и уйти отсюда на свежий воздух. «Аля, очнитесь, голубушка!» – мягко позвал Фролов, зажигая какую-то свечечку. «Вы сказали, что Тами прислали письмо. Одна строчка – и все, а конверт?» «Просто конверт без адреса. Разве можно напугать родным братом?» «А это смотря какой брат», – вяло отшутился Фролов. «Ай, как скверно-то! Кто б мог подумать? Тройной союз нужен всей Москве как гарантия от беспредела. Это мирное соглашение, Аля. 5 лет кропотливой работы лучших переговорщиков нашей столицы. Кандашовы пожертвовали счастьем наследницы, орден Субаш наконец дал согласие. Тами – идеальный парламентер. Но она похотлива и суетна. А ее последний любовник вызывает изжогу у Грига. Выходец из Южной Кореи. Выкрал у ордена артефакт. Мне пора. Неприязненно выдала я, чувствуя зуд в ногах. Если честно, уже задыхалась от нехватки кислорода и мерзких тайн, что выливал на меня Фролов. «Вот и чай», – перебил Вадим Никанорыч. «Как не выпить чайку на дорожку? Ну и славно, хорошая девочка». Вы же сами хотели узнать про Грига, а теперь гнушаетесь слушать. Разумеется, Тами сбежала, едва прочитала записку. Ради сестры Григ Москву спалит. Что ему жизнь одного негодяя? «Кто бы мог подумать», – пробурчал Обухов, вновь подсовывая мне конфету, «что холодный Григорий способен на чувства». «Брось, курсант», – отмахнулся Фролов, – «даже мертвой душе нужен свет во тьме». «Снова восхищаетесь Воронцовым?» – послышался незнакомый голос, звонкий, таящий насмешку. «Ай-ай, Вадим Никанорыч, хватит петь дифирамбы врагу!» Я едва повернула голову, чтобы рассмотреть вошедшую. Молодая женщина лет 30, полноватая и курносая, мокрые волосы липнут к плечам. И звучит необычно, неправильно, будто украла чужую мелодию. Словно кто-то хрустит каблуком по фарфору, добивая осколки судьбы. Так могла бы звучать я сама. Она – эхо? Существо без мелодии? Разве такое возможно? «Людмила», – представилась незнакомка, – «командор на улице жесть». Фролов заговорщицки подмигнул и прижал палец к губам. «Да подумаешь, мадридские тайны!» – надула губы Людмила. «Гроза началась, я вся вымокла, так что дайте скорее еды». Она хотела налить себе чаю, но курсант отчего-то ей не позволил. Данила ловко выхватил чайник прямо из рук Людмилы, сунул пакетик остывшей картошки и вновь удрал в недра конторы, обещая Люсьен кипяточку покруче. Я посмотрела на чашку, которую крутила в слабеющих пальцах, потом внимательнее на Фролова. Тот, не особо скрываясь, прятал конфеты в карман. «Как же не вовремя ты появилась!» – погрозил обиженный Люся. А мне протянул лист бумаги. «Аля, голубушка, последний вопрос, и я отпущу вас на волю. Вы сказали, на бумаге был вензель. Сможете вспомнить, какой? Нарисуйте хотя бы в общих штрихах. Вдруг зацепка появится». «Я должен понять, кто мутит воду и срывает мирный договор изнанки. Кто смеет расставлять ловушки Григорию и злить самого Кондашова?» Я послушно взяла карандаш и задумалась. Нарисовала петлю вторую, добавила завиток и вдруг поняла, что это змея. Даже услышала шелест бумаги, схожий с шипением разозленной рептилии. Стебли травы и тело змеи, скрытые в изящном наборе линий, но не вслушавшись в эту мелодию, полную угрозой и яда, ни за что не угадаешь тайный смысл вензеля. «Мамочки!» – ужаснулась Людмила. «Только этого нам не хватало. Отпуск отменяется, да, начальник? А я уже билеты купила». Фролов гневно пристукнул рукой, так что опрокинулась чашка, и отравленный чай потек по столешнице. Его лицо потемнело, как темнеет предгрозовое небо, а глаза, наоборот, побелели, словно вобрали речные туманы, и зрачки почти растворились в вязком кисельном крахмале. Он будто ослеп, руководитель агентства, моментально, по щелчку пальцев. Волосы растрепались, зашевелились на нездешнем ветру. Запахло солью и йодом, водорослями и смолой, порохом и кровью далекого боя. На лбу Фролова загорелся знак, напоминающий розу ветров. «В камеру ее!» – приказал Фролов, и я снова услышала музыку. Рокот волн, треск парусины и дерева. Гибельное дыхание девятого вала. «Будет сопротивляться, прикрутите цепями к койке. Не калечить, за это особый спрос. Обухова в охрану». Я подскочила с места, тратя последние силы на дерзкую попытку побега. Не удалось, даже шагу не сделала. Кто-то стиснул мои плечи, встряхнул, оторвал от пола и потащил, унизительно сунув куда-то под мышку, будто пыльный ковер. Видимо, подоспел и Патрик, которого вызвал Данила. «Грик!» – отчаянно крикнула я, пытаясь пнуть мерзавца коленом. «Грик, на помощь! Они! Они!» Людмила перекрестилась. «Да не к ночи помянут, будь демон, дура, кого зовешь! Нас же и так атакуют!» «Голубушка, постарайтесь уснуть», – помахал ручкой Фролов, вновь обретая манеры барина позапрошлого века. «Тут уж без вас разберемся, бабьи загибы нам ни к чему». Только туфли ей не давайте в руки. Обухов, проследи, родной.